Эпилог. Сегодня был день после дуэли, и я находился в своей комнате в общежитии для парней. Я сидел на своей кровати. Я ведь не хотел ее ломать, но Люксон сказал, что было бы опасно, если бы я ее не обезвредил. Да любой бы нажал на кнопку «Скажи им», что Грег мог умереть прямо на их глазах. Любой, кто не сделал бы этого, просто не человек. И все же, когда я нажал кнопку, все теперь смотрят на меня с отвращением. Я что, что-то не так сделал? Моя судьба нести этот крест в одиночку? Пока я жаловался Люксону, я глядел на людей, которые будут участвовать в церемонии, родителей моего брата Никса и сестру, которая больше не имела связи с Виконским домом. Китаухи раб моей сестрицы Миоли стоял за порогом комнаты. Были и гости вне круга семьи, отчего довольно просторная комната казалась тесной. Анжи смотрел на меня с обеспокоенным лицом. «Ты такой с самого вчерашнего дня, не лучший образ для барона». «Но ты хотя бы переоделся в церемониальный костюм!» Извиняющийся Ливи уже рассказала о моих обстоятельствах в семье. «Леон, многие люди осуждают тебя за вчерашнюю дуэль!» «Все говорили мне, что я пересек черту. Мой наставник был единственным, кто не упрекал меня. Будучи необычайным джентльменом, он мягко сказал мне, «Наверное, у тебя была какая-то причина так поступить». Я не мог сдержать слез перед лицом великодушия моего наставника». «Ой-ой, он плачет. Гляди, твой церемониальный костюм промокнет. Приложи хоть салфетку к глазам». По непонятной причине Кларис тоже была здесь. Кажется, причина какой-то была связана с домом Алти. Она, помнится, объяснялась как-то, но тогда я был в ауте и проигнорировал все ее слова. Кроме того, здесь, сложив руки, стояла королева. А, стоп, это была Дейдра. А чего она тут делает? «Жалкое зрелище. Великих амбиций человека, сражавшегося с княжеством, как не бывало». «Что ты за мужчина? Неужели хотя бы сегодня нельзя держать себя достойно? А еще тут появляется все больше девушек, о которых я ничего не знаю. Во что, черт подери, ты ввязался?» Мой отец, одетый в рыцарский церемониальный костюм, который не шел к его бородатому лицу, распекал меня, в то же время беспокоясь о группе женщин. Похоже, его не могло не волновать такое количество богатых девушек в моей комнате. Кто знает, я бы и сам не против задать этот вопрос. Моя мать была в платье, которое обычно она бы не надела. Кажется, ей было неловко со всеми этими аристократическими девушками. Тут точно, скоро тебе выдадут медаль. Ты будешь звездой сегодняшнего шоу, так что должен быть более твердым. Кстати, кто тебе все эти люди? Дейдра ответила, закручивая волосы на палец. «Он первый человек, который посмел меня оскорбить». Я тут же возразил, что с этой быстрой на комплименты старшегодкой такое, почему она кажется такой радостной. «Хватит так странно это преподносить. И чего вы на меня все глядите? У меня нет никаких таких хобби». Я собрался силами и вздохнул. «И чего я вообще должен надевать для церемонии специальный костюм? Обычной формы что, недостаточно?» Сегодняшняя церемония включала в себя только награждение медалями студентов, которые участвовали в бою с княжеством. Мне говорили, что вся школа собиралась утром, чтобы публично их поздравить. Так и зачем здесь мои родители? Когда я изобразил непонимающее лицо, брат изможденно посмотрел на меня. «Слушай, а ты случайно не пропустил их слова мимо ушей?» Когда я кивнул, Анжи уставилась на меня, она меня пугала. А точнее, у нее возник жуткий блеск во взгляде ровно со слов Дейдры. «Я что-то натворил?» «Эх, я тебе еще вчера объяснила, но ты вообще меня не слушал». Ливия заступилась перед разозлившейся Анжи. «Подожди, Леону было больно. Он так хотел проиграть его высочеству и остальным, но в итоге победил. Поэтому прости его, пожалуйста». Когда Ливия сказала это, Анжи снова разъяснила мне ситуацию. «Спасибо тебе за помощь, Ливия. В подарок я дам тебе превосходное ожерелье. Хотя оно изначально должно было быть твоим. Но все же, под каким предлогом мне стоит его подарить?» Пока я размышляла о подобных вещах, она сказала. «Ты ведь человек, которому принадлежит наибольший вклад, Леон». Разве это должен быть не Крис, нет?» Анжи не поняла, чего я говорил. «Правда, конечно, что Крис оттеснил Черного Рыцаря, по крайней мере, как должны считать остальные, но это ты схватил его высочество Гертруду, Леон. И ты же отнял у вражеской стороны новые дирижабли и броню. Презентовать их королевскому дворцу – это большой подвиг. Кроме того, ты спас студентов и матросов. Если посмотреть на ситуацию в общем, и ты, и Крис оба незаурядны. Так что тебя наградят подлинной медалью». Ливия выглядела радостной. «Ты в одиночку бросился на спасение Анжи. Люди из герцогского дома превозносят тебя как рыцаря среди рыцарей». «А как это случилось? У меня были такие достижения? Чего?» «Подождите секундочку, я никогда об этом не слышал». Я не мог поверить дальше словам Кларис. «Дом Атли и раньше выдвигал тебя на повышение, но после этого случая твои заслуги были признаны. Кроме того, дом Криса тоже замолвил за тебя словечко. Дома Филд и Сейберг тоже прислали рекомендательные письма для тебя, Леон. И, наконец, еще дом Роузблейд». Дейдра громко рассмеялась. «Если бы ты лишь лаял, не смеясь укусить, я бы сделала все, что в моих силах, чтобы сокрушить тебя. Однако ты ответил за свои слова, как и полагается подлинному рыцарю, и подтвердил свое благородное происхождение. Если мы не признаем тебя, имя Роузблейд потеряет свою значимость». «За что вы все так со мной поступаете? Я совсем этому не рад». Когда я застыл, Ливия с улыбкой сказала мне. «Ты невероятен, Леон. С этого дня тебе дадут четвертый низший ранг и титул Виконта. По всей королевской столице ходят о тебе слухи. Ты совсем как герой, Леон. До меня все не доходило, что сказала Ливия. Мой разум отказывался постигать значение ее слов. Виконт? Герой? Какая бессмыслица? Да это невозможно. Этого не должно было случиться. Моя сестра забилась в угол комнаты и стала казаться все меньше и меньше. Она была расстроена, услышав, что я стал виконтом. Наверняка ей вспомнился тот парень, за которого ей теперь точно не выйти. Она дала волю своему чувству обиды. Я немного успокоился, увидев сестру в таком состоянии. Теперь, когда я вернул самообладание, мне по силам будет вынести большую часть всего этого. За что? Даже при том, что он сказал, что хочет жениться, он отшил меня и мою подругу. Не слишком ли жестоко было говорить «нет» ни при каких обстоятельствах? А, кстати говоря, на самом деле я познакомился с тем старшекурсником, на которого нацелилась моя сестричка. Именно дому того парня, за которого хотели выйти сестра и ее подруга, я и продал тех небесных пиратов. Я слышал многое, кажется, были другие кандидатки, помимо сестры и ее лучшей подруги. Я улыбнулся и поговорил с ним, будто мне было совсем плевать на сестру. Это загладит то, какой занозой для него она была. Как брат, я заставлю ее извиниться за то, какой ужасной она была сестрой. Кроме того, моя сестра, кажется, воссоединилась со своей подругой. Как я понял, они помирились, понося всеми словами парня, на которого они обе были нацелены. Кто сказал, что дружба девушек была коротка? Их отношения стали лишь крепче. Я рухнул на кровать и улегся. Это просто мечта. Когда я проснусь, я буду в начале своей учебной жизни, на вступительной церемонии Академии. Даниэль, Реймонд и я будем ныть, как это тяжко найти себе пару. Мой наставник будет наставить меня на пути чая. Я буду ходить в подземелье, чтобы купить новый чайный набор. Затем найду себе скромную, но добрую девушку с большой грудью. Спасу ее от нужды и заставлю влюбиться в себя. Я мирно проведу с этими грудями 3 года, женюсь на ней, а затем вернусь в свой родной городок. Мы будем счастливо проводить года, купаясь в горячих источниках и поедая японскую еду. Виконт? Да вы меня с кем-то путаете. Видя, как мои желания проскальзывают наружу, старшая сестра цокнула языком. Ты действительно безнадежный мужчина. Что ты вообще думаешь о женщинах? Ты худший. Старший брат тоже был безжалостен. Так в итоге ты женился только из-за ее груди. Отец тоже не проявил милосердия. Самое важное – это нижняя часть, ты понял? Округлый зад, прямо как у твоей матери. Ай! Ах ты! Моя мать дала пощечину отцу, который в итоге сболтнул лишку. Дай себе волю, врежь ему еще. Кларис проявила некоторый интерес. «О, у тебя есть горячие источники? Как мило!» Анжи дико взглянула на нее. «Что ты хотела этим сказать?» Кларис не дрогнула перед Анжи. «Ой-ой, с чего это тебя так заботит?» Кларис мне казалась немножко милой, но взгляд Анжи свирепел, так что я отвернул глаза. Дейдра услыхала о горячих источниках. «Так вот почему склоняются твои вкусы. Я могу купить для тебя абсолютно все парящие острова с источниками». Ливи оказалась обеспокоенной. Да, но покупать остров – это немного слишком. У дома Роузблейд не хватит на это денег. Анжи тихо произнесла. О, просто купишь остров? У Леона есть связи с герцогским домом. Тебе это известно, Дейдра? Анжелика, это твое выражение лица. У меня от него мурашки. Эта девушка определенно была ненормальной. Ну, так значит, от церемонии мне не отвертеться, и домой никто не пойдет. Ливия немного разозлилась, пытаясь поднять меня с постели. Леон, церемония вот-вот начнется, так что поспеши, иди уже, давай, вставай. Анжи отвернула взгляд от тех девок, на кого она глядела, и повернулась ко мне. Она потянула меня за руку, пытаясь стащить с кровати вместе с Ливией. «Слушай, тебе надо идти. Твой отец и старший брат будут участвовать в церемонии. Они оба восхищаются тобой, Леон». «Все должно было обернуться не так». Это был первый день зимних каникул. В академии проводилась грандиозная церемония. Юных студентов награждали медалями за их старания, начиная с одного барона, который сыграл важную роль в битве с княжеством. Многие студенты были посвящены в рыцари, а студенткам, хоть и выдавали только медаль, они получали ежегодный доход. Парням никакого дохода не давали, но это было лишь доказательством, насколько этот мир был труден. Вдобавок, Леона Фоу Бальтфолда повысили в ранге. Он получил огромное повышение до 4-го низшего ранга. Леон был единственным в истории королевства, кто продвинулся в службе настолько за столь короткий срок. Для его повышения были основания, но бой с княжеством был главным фактором. Кроме того, его повышению способствовали рекомендательные письма множества знатных семей, начиная с домов Филд, Сейберг и Аркрайт. В этот день Леон вырезал свое имя в истории королевства. Когда церемония подошла к концу, я расслабил воротник на рыцарском костюме и улез к обратной стороне здания Академии. Вдобавок к погоде, с обратной стороны здания была тень, и поэтому там было холодно. У меня голова кружилась и от вечеринки, и от моих собственных мыслей, что ждет меня дальше. Как все к этому пришло? Люксон, бывший рядом со мной, повел себя как всегда. Было бы лучше, если бы вообще ничего не делали. Тупость этих парней превзошли все мои ожидания. Я не собираюсь больше с ними связываться. Плохо ли было связываться с Юлианом и компанией? Как бы то ни было, пока я говорил с Люксоном, мое сердце успокоилось. Я совершенно не знал, что делать. Что означает быть виконтом, а что насчет низшего четвертого ранга? Чего, черт подери, от меня ожидают? Даже если люди многого от меня ждали, в действительности я не мог так много сделать. Пока я тонул один в своей печали, Ливия зашла за здание Академии, ища меня. Кстати говоря, изначально раньше в это место наведывалась Ливия, когда она была не в духе. О, так ты здесь, Леон! Ливия! Я вдруг смутился, ведь с самого сражения с княжеством это был первый раз, когда мы виделись наедине. Так или иначе, с нами всегда оказывалась Анжи. Нет, мы нарочно собирались только втроем. Однако я помню, что в тот раз, когда мы остались одни, она призналась мне. Вероятно, Ливия вспомнила о том же, потому что ее лицо слегка покраснело. Да. Так как Ливия заговорила первой, я ответил от неожиданности. Ливия сделала один глубокий вдох и затем показала очень чистую улыбку. «Может, я буду для тебя помеха, Леон? Ну тогда мои слова были искренними». «Ты не помеха, я просто не знаю, как лучше поступить». Ливия сделала неловкую улыбку. «Ты ведь избегал меня, да? Я просто не мог придумать, что сказать». Когда я опустил плечи, Люксон рядом со мной сказал нечто похожее. «На... вы такой жалкий хозяин! Мне хотелось закинуть эту круглую хрень подальше». Ливия взяла меня за руку. «Пожалуйста, дай мне однажды свой ответ, а до тех пор я буду ждать». «Ливия». «А теперь пойдем, все тебя заждались». Ведомый Ливии за руку, я вышел из тени за учебным зданием. Наступили зимние каникулы, я вернулся домой и стал осматривать новое поместье. Сельская жизнь была прекрасна, мне казалось, будто всех событий, случившихся в городе, не существовало. Это место ласково приветствовало меня. Довольно большой особняк. Мой отец, смущенный, но гордый, был очень рад. Количество гостей у меня увеличилось. Я хотел встретить вас в нашем новом чистеньком доме, поэтому усердно работал. У моих родителей было много денег, так что они отправили мне небольшое пособие. Но похоже, большая их часть ушла на переделку поместья. Бывший особняк был, как бы сказать... А, вот, скажем только, что он едва сохранил свой облик. Мой старший брат сделал сложное выражение лица, когда услышал от отца о наших комнатах. Хотя я не могу часто приезжать сюда после выпуска, все равно довольно приятное чувство. Старшая сестрица с недовольным видом разрушила безмятежное настроение. А что насчет комнаты Миоли? Отец был озадачен, кажется, он не задумывался, что Миоли понадобится комната. У нас есть комната для слуг. Сестрица разъярилась. И ты говоришь, что он станет использовать ту же комнату, что и слуги поместья? Вообще-то обычно для личных слуг оставляют отдельную комнату. Кстати, если вы занимались перестройкой особняка, надо было сказать мне. Раз есть свободная комната, я могла бы привести Миоли. Кажется, в этот раз Миоли остался присматривать за комнатой в академии. Ну, я хотел вас удивить. Тебе нужно обращать больше внимания на нужды людей. И еще, ты что, трогал мою комнату без разрешения? Сестра ругала моего отца. Мать вступила за него. Это я убиралась в твоей комнате, поэтому можешь не волноваться. Нет, почему вы вообще трогали ее без моего разрешения? Если вы собирались перестраивать особняк, то надо было связаться со мной. Леон бы меня подбросил. Я сплюнул. Брат предупредил меня. Идиот, не лезь в эти дела, иначе только все усложнишь. А может, я просто вобью в нее немного здравого смысла? Я знаю, что ты чувствуешь, но держи себя в руках. Подумай, она злится только потому, что ее отшил парень. Полагаю, так и есть. Она подарила мне прекрасный повод посмеяться, когда ее отшили вместе с ее лучшей подругой. Так что сегодня я решил закрыть на это дело глаза. Буду использовать эту тему, чтобы немного над ней поизмываться. Наблюдая за тем, как сестра со злостью заходит в особняк, мы положили руки на спину нашего расстроенного отца и стали нахваливать его особняк. Вернувшись посмотреть на состояние земель после долгого отсутствия, я обнаружил, что произошел большой прогресс. Такими темпами это может стать домом под стать баронскому за каких-то 2 года. Грег пришел в себя на следующий день после дуэли. Когда он открыл глаза в медкабинете, он увидел Юлиана и остальных, собравшихся вокруг него. «Грег, эй, просыпайся!» Пока Брэд тормошил его, Грег догадался, каков был результат поединка, потому что сейчас лежал в медкабинете. «Простите меня все, мы проиграли из-за меня». В ответ на слова Грега Джилк улыбнулся. «Это ведь мы оставили все на тебя. Если ты проиграл, значит, это наше общее поражение. Кроме того, мы и сами недооценили его силу». Мастер, сказавший, что имеет опыт в создании брони, тоже был виноват случившимся. Он был мошенником, но эти 5 не догадывались об этом. Юлиан сказал расстроенному Грегу. «Не вешай нос. Всегда и в следующий раз. Ваше высочество, зови меня просто Юлиан. Грег, мы бросим вызов Бальфолду снова. И мы хотели бы, чтобы ты тоже одолжил нам руку помощи». Грег сел и показал слабую улыбку. «Как будто я могу быть единственным, кто сбежит, когда все так решительны. Я буду помогать тебе снова и снова, Юлиан». Крис снял свои очки и утер слезу. Он ведь должен был быть крутым персонажем. Грег огляделся вокруг. «Марь здесь нет». Брэд пожал плечами. «Ага. Кажется, у нее была куча дел. Но она о чем-то там говорила с Кайлом. Кстати». Брэд вспомнил, что Мари спрашивала про Грега, удостоверился у него кое о чем. «Грег, а среди тех небесных пиратов был ведь главарь, которого победил Бальфолд, так? Ну было что-то такое. Ты не видел, как Бальф отбрал ожерелье из брони, которое использовал лидер небесных пиратов? Грег вспомнил, что Леон забрал что-то из брони небесного пирата. Не знаю, ожерелье это было или нет, но Бальф что-то такое говорил. И кажется, противник жаловался, что у него что-то отнимали. А что такое? Брэд призадумался. Вообще, Мари спрашивала меня об этом, когда я рассказал, что противники принадлежали к банде Крылатой Акулы. Она сделала очень серьезное лицо. Кажется, она была очень заинтересована в этом вопросе. Грег коснулся рукой подбородка. Ожерелье? Мари показывала мне до этого один браслет, и тогда она была тоже вполне серьезна. Может, эти две вещи как-то связаны? Крис кивнул. Кажется, она нашла его в подземелье королевской столицы. Наверняка между ними есть связь. Юлиан забеспокоился о Мари. Надеюсь, она не станет делать ничего необдуманного, но эти предметы почему-то кажутся очень важными. Юлиан заметил, какое серьезное лицо было у Джилка, и спросил его. Что-то не так? Мне вспомнилось, что Мари недавно ходила в храм. Она что-то от нас скрывает, но, впрочем, это просто мысли вслух. Так как эти пятеро не могли найти ответ сейчас, обсуждения на этом и кончились, и затем все перешло в активное обсуждение того, какой подарок им сделать для Мари в следующий раз. Отец и его законная жена Золя находились в недавно построенном особняке. Золя с надменным видом шла в сопровождении эффектной жрицы из храма. Жрица была женщина, носящая круглые очки. Похожа она была на короткой ноге Золя. «Ты мерзавец! Верни сокровища храма!» Меня вдруг позвали и объявили вором. «Чего? Какое еще сокровище храма?» Я только вернулся с работы в полях, и пока размышлял, что она несет, с моих сапог сползла грязь. Жрица заметила, с каким отношением я на это глядел, и произнесла. «Что это за запах?» Эта женщина явно была воспитана в городе. Я рассудил, что ее характер был ничуть не лучше, чем у Золя. Жрица прочистила горло. «Виконт Бальтфолд, вы ведь ранее одолели банду небесных пиратов, так?» Вооруженные рыцари храма расположились перед особняком, отчего мать и отец сильно насторожились. Моя сестра, а также вторая и третья дочь не покидали дом. Брат отправился на другое поле, и здесь его не было. «Я их захватил, ну и что?» Лицо жрицы побагровело, и она крикнула. «Те небесные пираты украли сокровище из храма. Оно должно было быть у них. Это ожерелье было где-то в крест храма. У меня есть доказательства, что оно у них было, и что ты забрал его. Стоит ли мне молчать о нем? Да уж, сейчас у меня были и другие дела, гораздо более важные. Так почему вы ведете себя, будто я вор? У меня есть право на владение всеми сокровищами, которые я получил от небесных пиратов. Это закон королевства. Мои слова выглядели нечестными, но у меня было законное основание. Я был на стороне правых. От моего возражения жрица только рассвирепела. На нем выгравирована эмблема храма, и это ясно говорит, что нужно вернуть его храму. Что это за бредовый аргумент? Что для нее было здравым смыслом, для нее было абсурдом. Я подумывал выпроводить ее прочь, но сейчас я был безоружен. В противовес у другой стороны было много вооруженных рыцарей, а в отдалении виднелся дирижабль. Люксон связался со мной. «Хозяин, к сожалению, скорее всего, вам придется уступить». Я ожидал объяснения Люксона. «Легко будет пробить свой путь через это место, однако, с точки зрения мирной жизни, которую вы так любите, тут кроется фатальная проблема. На основе того, что вы рассказывали о ваших целях, у вас будет меньше всего проблем, если вы его отдадите». Религиозная структура храма также обладала военной силой, но, похоже, они собрали здесь немало людей. Как и сказал Люксон, у них было более чем достаточно военного потенциала, чтобы захватить один баронский дом. Неплохой у них боевой дух. Я слушал объяснение Люксона, игнорируя буйствующую жрицу. Не лучшая идея принимать агрессивную позицию против могущества храма. Они ведь организация, обладающая властью признавать Оливию святой, так? А религия довольно неприятная штука, да? Действительно, идти против них не самый рентабельный план. Также у меня были мысли приготовить для ожерелья подделку, но... Они распознают любую копию. Я сдержал позыв цокнуть языком и взглянул на Золя. Ее триумфальная улыбка выводила меня из себя. «Я сейчас поднимусь и принесу его, стойте тут!» После чего жрица сказала, «Я слышала, что виконты те еще скупердяи, предпочтительно, чтобы вы пожертвовали храму часть своего состояния!» Золя согласилась с надменной жрицей. «Она права, дворяне не могут не подчиниться храму!» Однако Люксон сказал, «Этому вы можете отказать, похоже, вопрос пожертвования не связан с организацией. Я предполагаю, это требование она предъявила по своей инициативе». Похоже, Люксон сумел пустить дронов, проникнуть в дирижабль храма и собрать информацию. Кажется, они собрались из-за сокровища храма, которое было у меня. По их докладам, дьявольский рыцарь укрывал от храма сокровища. В нем также говорилось, что сражение было возможно и рекомендовалось хранить крайнюю осторожность. Это значило, что они боялись меня человека, который в одиночку отразил нападение княжеской армии. Кроме того, дьявольский. Кто это тут злодей? Я подумаю над этим. Только я сказал это, эти двое с ухмылкой обменялись взглядами. Наверняка они обсуждали свои доли, но я никогда не говорил, что собираюсь отдавать кому-то сокровища. Я подумал об этом, и так как не особенно хотел их отдавать, то и не буду. Впрочем, чтобы они там не думали, меня это не касается. Мы с Люксоном взяли ожерелье и принесли его к этим двоим. Неа. Я принес его официальному лицу из храма, который находился в гавани. Генерал лет 40 находился в гавани. Вероятно, зная слухи обо мне и моем быстром продвижении по службе, он был ужасно напряжен. Это вы тут главный? «Да, я командир этого флота, Виконт Бальфолд, если это возможно. Я бы хотел избежать каких бы то ни было резкостей. Можете ли вы, пожалуйста, вернуть сокровища храма?» Они могли бы просто сказать так с самого начала. Когда я показал ему ожерелье, глаза генерала широко распахнулись, и он сразу позвал оценщика. Тот подтвердил, что это то самое ожерелье, и дико затряс головой. «Нет сомнений, все как говорилось в легенде». Генерал задрожал, услышав это. «Это затерянное сокровище! Если это настолько важная вещь, им стоило получше присматривать за ней в храме». Я сказал генералу. «Раз так, отзовите всех людей, которых вы отправили в поместье. Я несколько недоволен, потому как мне сказали отдать еще больше сокровищ, добавок к тому же, зачем вы пришли». Генерал был удивлен тем, что я сказал. «Это непростительно. Мы пришли сюда только за ожерельем. Я тотчас же скажу всем отступить». Кажется, драться они не собирались. Люксон и вправду удобный. Все кончилось без всяких ненужных битв. Как бы то ни было, раз сокровище теперь в руках храма, наверное, теперь неплохо было бы поскорее сходить в подземелье и забрать браслет. Генерал, получив ожерелье, почувствовал облегчение. «Кажется, вы не такой, как говорили слухи». «Слухи?» «Я слышал, вы возмутительно надменны. Думаю, понятно, почему святая разозлилась на вас. Но вы спокойнее, чем говорят в слухах». «Что он только что сказал?» «Подождите-ка, святая?» «Упс!» Генерал расслабился и сболтнул лишнюю информацию, вызвав у всех других фейспалмы. «Я надавил на генерала». «Так вы говорите, что вы нашли святую?» «Наверное, это была Ливия, или я так думал. Однако имя, которое сошло с уст генерала, было слишком невероятным. Невозможно. Этого не должно было случиться. Наверное, вы уже с ней знакомы, но...» «Она Мари Фо Лафуан. Она пришла в храм королевской столицы с браслетом, который тоже был утерян». «Каким образом она достала браслет? Я еще мог принять, если бы он просто у нее был. Это не было бы проблемой, если он попадет в руки Ливии. Однако было немыслимо то, что ее объявили святой. Она была человеком, который здесь переродился. Я не мог стерпеть то, как она умело охмурила пятерых парней, но мог понять, как это произошло. Однако я не мог позволить ей называть себя святой. Если у нее были знания об игре, и если она проходила ее, то обязана была знать, что ее действия были абсолютно недопустимы. Как-никак в итоге необходимым была не сила святой, но сила самой Ливии. Мари святая? Именно, она священный владелец целительной магии, а ее способности уже превзошли способности жрецов. А посох ответил на ее. Ближайший храмовник затем предупредил болтливого генерала. Генерал осознал, что сказал уже слишком много. «Прошу прощения, а теперь, раз все решено, мы уходим. Жрица возьмет людей и приведет их обратно». Я стоял столбом, глядя, как они уходят, покуда их уже нельзя было разглядеть. Затем Люксон обратился ко мне. «Что случилось?» «Мари стала святой. Это стерва. Я ни за что этого не прощу». Анжи и Ливия были на территории герцогского дома. Они пришли на площадку для верховой езды неподалеку от особняка. Анжи смотрела за Ливией, которая испуганно пыталась удержаться на лошади. «Видишь, тут нечего бояться. Тут высоко, выше, чем я думала». «Уж никак не могу назвать такой подъем высоко». Шли зимние каникулы. Анжи, которая пригласила Ливию в поместье, учила ее ездить верхом. «На втором году обучения у студентов появляются и практические тесты, а не только письменные. Тебе стоит привыкать к этому». У дрожащей Ливии не было проблем с точки зрения теоретических знаний, но в остальных аспектах проблемы у нее были. Раз Ливия спросила ее, что ей нужно делать, Анжи решила ее направить. На самом деле, они вдвоем подумывали, не отправиться ли в дом Леона, но Леон осадил их, так как был занят постройкой мастерской и другими подобными вещами. «Не отвлекайся, твое положение на лошади ухудшается». Пока она наставляла испуганную Ливию, пошел снег. В этом году он довольно рано. Анжи вздохнула, вспомнив горячий источник на территории Леона. Затем в уме всплыло лицо Леона. В то же время она вспомнила заваруху перед церемонией. «Даже собственные отец и мать пытались склонить к себе Леона, но Кларис и Дедра что-то замышляют. Не лучше ли ему будет поскорее найти себе пару? Если забыть его знакомых, кто может стать женой Леону? Теперь, когда он стал виконтом, разве трудно будет ему найти кого-то подходящего? Возможности женитьбы для Леона расширились. Когда он только был бароном, ему, вероятно, пришлось бы жениться на девушке из такого же баронского дома. Но теперь он мог выбирать из виконских дочерей. Однако, раз он викон, девушки из баронских домов ниже его титулом и графских выше, тоже могли рассматриваться как кандидатуры. Еще оставался вариант из марграфских, но так или иначе его возможности возросли. Было ожидаемо, что герцогскому дому он еще не подходит, но зато он вполне мог жениться на дочери какого-нибудь графа. В то же время появится множество девушек, которые попытаются с ним сблизиться. Треть всех студентов была свидетелем того, насколько важную роль тогда сыграл Леон. Даже если они не видели сам бой, любому с головой на плечах легко было понять, кто на самом деле одолел Черного Рыцаря. В дополнение к роли Леона в битве с княжеством, не менее важно был его титул виконта. Кроме того, он был четвертого низшего ранга. Он был владельцем гигантского дирижабля, который назывался Партнером, и брони с именем Араганс, которая победила Черного Рыцаря. Ей было интересно, что могла подумать любая незнакомая девушка, видевшая его, или уловившая, как в сторону текут слухи. Анже было беспокойство. Чего могли добиваться Кларис и Дедра? Несомненно, для него они были бы прекрасной партией. Однако, отдавать им Леона просто... Анже почувствовала странную неуверенность, покачала головой. После чего Ливия, которая уже была готова заплакать, попросила Анже о помощи. «Анже, кажется, у меня ногу свело. Ты что, совсем не упражнялась?» Прибыв в академию, Ливия, которая так обычно была замкнутым человеком, не имела много возможностей двигаться. Как когда она помогала по дому раньше, из-за этого пострадала ее выносливость. «Как затруднительно, такими темпами пройти подземелье перед выпуском будет сложно». «Пройти подземелье? Но разве это хорошо будет пройти подземелье королевской столицы? Ведь тогда оно исчезнет». Анже объяснила, помогая Ливии спуститься с лошади. «Хоть я и сказала пройти, я имела в виду добраться до 30-го подземного этажа. Только если ты пройдешь до туда, тебя будут считать в полной мере взрослым человеком. С другой стороны, если ты не сможешь пройти, тебя всегда будут видеть как недочеловека. Можно, конечно, нанять экскорт. Однако, если ты плохо натренирован, даже путь туда и обратно будет нелегким». Пройти подземелье было обязательным условием, если не было специальной причины. Это также было необходимо для выпуска из академии. Услышав это, Ливия опустила плечи. «Я буду стараться». Анже усмехнулась, обняв Ливию, у которой дрожали ноги. «Да ты дрожишь, а? Какая ты все-таки мягкая, Ливия! Анже, не обнимай меня так сильно!» Горничные и стражи наблюдали за общением этих двоих. В храме была комната для благородных посетителей. Мари сидела, положив ногу на ногу и закинув руку за спину дивана, и глядела поверх низкого столика. «Хе-хе, наконец-то они у меня!» Мари, которая получила ожерелье, немедленно надела его себе на шею. Браслет, тот самый святой браслет, сверкал на ее левом запястье. Ее шею украшало святое ожерелье. Кроме того, возле нее стал посох святой. Отношение к ним Мари было однозначным. «Я забрала у героини ее место, но с этим нет проблем, раз я сама святая. Как-никак магия лечения – это моя сильная сторона. Я усердно работала, чтобы научиться ей». Ее упорство в изучении магии лечения разжигали жестокостью Виконского дома. Когда бы Мари не страдала от бесчеловечных родителей и зверских родственников, она оттачивала свою магию лечения. Будучи человеком, реинкарнировавшим здесь, она использовала свои знания игрока в этой томой игре, чтобы ей научиться. Знания Мари, несомненно, исходили от игры. В касценах все становилось нормально, стоило только святому помолиться. А значит, в случае что, я и сама могу совсем справиться. Так что, Оливия, оставь это на меня, пожалуйста. Все-таки до сих пор в моей жизни не случилось ничего хорошего. Два человека, которые переродились в этом мире, знания Мари в основном исходили от касцен и сиджи-артов. Кроме того, у нее была какая-то информация из онлайн-прохождения, пусть и не полная. Все же она сдалась на полпути, когда игра стала слишком сложной. Тем, кто прошел ее, был ее старший братец из прошлой жизни. «Ну и пусть все равно это было трудно, я получил этот браслет с невероятным риском, да и вообще, еле убедила этих людей с храма». Был еще один фактор. И еще этот моб, который побил небесных пиратов. Несколько людей подтвердили, что у него было ожерелье. Может ли быть, что этот мальчишка что-то знает? Начать с того, что Мари была незнакома. Фамилия Бальтвал. Она не появлялась в игре. А еще странно, что он помог Анжелике. И еще, у него откуда-то такая сильная броня. Стоп, может он такой же, как я? Вот почему он встает у меня на пути. Я ни за что его не прощу. Взъярившись, Мари стала раздумывать, как ей отомстить ему. «Однако, сейчас у меня лучшее положение. Может, мы реинкарнировали вместе, и он пробирается через ранги, я уже в положении, чтобы в будущем стать королевой. Я снова сделаю Юлиана наследным принцем и стану королевой, чего бы мне этого ни стоило. Город моей мечты, роскошная и великая жизнь ждет меня». Леон и Мари были очень похожи, однако их цели были различными. Леон хотел тихой жизни на уголке земли, а Мари жаждала великолепной жизни в королевской столице. «Мне будут прислуживать прекрасные мужчины, и каждый день будет изобильным. У меня и в прошлой жизни было нелегкое время, так что уж я могу себе позволить. А героиня пусть достается тому мобу. Хм, так может просто оставить их в покое и все? Нет, так не пойдет. Моя злость так не утихнет». Мари вспомнила свою прошлую жизнь. «Моя прошлая жизнь была просто ужасна. Я работала ночь в увеселительном заведении, и хоть у меня была кое-какая популярность, я связалась с бездарным мужиком. «Ай, почему же на мою голову свалилось такое несчастье?» У нее был опыт работы в ночном увеселительном бизнесе. В своей прошлой жизни она до мастерства отточила навык охоты на бесполезных мужчин. То, что Мари смогла обворожить пятерых парней, была заслуга не только ее внешности, в основном это был опыт ее прошлой жизни. Мари встала и улыбнулась. «В этом мире я, несомненно, обрету свое счастье».